Мы будем ставить сети, а ты поедешь к своему другу Ильмачу, продолжал Орво. Попросишь у него 3 оленьих туш. Потом сочтемся. Он не должен отказать тебе. Ты ведь его приморский друг. За своих не беспокойся. Позаботимся о них. Через несколько дней, собрав упряжку из самых сильных и выносливых собак Энмена, Джон отправился в тундру. Впервые он ехал один, но в душе не было тревоги. Он был уверен, что доберется до стойбища. За пазухой он держал начерченную Орво карту, а на нарте под оленьими шкурами лежал спиртовой компас, одна из немногих вещей, оставшихся от купленного за китовый ус вельбота. Путь лежал к большому хребту Чукотского водораздела.